Глава 21. Война объявлена. После того, как пришелец со змеиной прической покинул зал заседаний, в комнате воцарилось молчание. Нарушил его великий Моутлар из Ситибеха. Когда впоследствии земляне смогли познакомиться с политическим устройством бурой планеты, точнее того измерения, в котором жили Эська и ее отец, они долго не могли уразуметь, что это за должность такая — великий Моутлар. Разобраться так и не смогли и стали для простоты называть верховного руководителя государства, занимавшего территорию всей планеты, президентом. На самом деле Моутлар обладал властью гораздо большей, чем любой президент земного государства. Его слово было решающим при обсуждении любой проблемы. Он утверждал все постановления правительства бурой. Он мог пересмотреть решение любого суда и отменить действие любого закона. Законы на бурой принимались правительством, которое тоже назначал великий Моутлар. Единственное, что делало похожим Моутлара на президента, это выборный характер этой должности. Но выборы на бурой планете проходили иначе, чем на Земле. Стать главой планеты мог любой мужчина, достигший возраста совершеннолетия. Для этого он должен был победить в конкурсе исполнителей музыкальных произведений на дундуке, старинной флейте, изготовленной из костей священной птицы Бух. Специальная компьютерная программа отбирала 20 лучших фонограмм участников конкурса, и они предлагались на рассмотрение избирательной комиссии. В комиссию входили только женщины. Этих женщин компьютер отбирал среди победительниц планетарного конкурса вышивания бисером по войлоку. Еще одна народная традиция обитателей бурой планеты. Прослушав 20 фонограмм, вышивальщицы рейтинговым голосованием выбирали лучшую мелодию. Ее исполнитель и становился великим Моутларом. Конкурсы проводились один раз в 12 лет. Второй раз участвовать в конкурсе великий Моутлар права не имел. Земляне, познакомившись с такой системой, назвали ее совершенно дурацкой и абсолютно недемократичной. На что обитатели бурой планеты резонно заметили, что земная демократия – еще более дурацкий способ определять верховного правителя. Делать президентом клоуна, который только и умеет что улыбаться, пожимать руки избирателям и обещать все на свете – не самое разумное решение. А проведение конкурса игры на дундуке – отличное развлечение для населения всей планеты и относительно безопасный способ наделения властью ее среднестатистического жителя. Человек, освоивший искусство игры на таком замечательном инструменте, как дундук, справится с любой самой сложной задачей. Но для того, чтобы этот среднестатистический житель в дальнейшем не совершал глупостей, в организм великого Моутлара после назначения на должность ежемесячно вводили сыворотку усиления интеллекта. Итак, что же нам делать с нашими соседями? Жду вашего совета, господа министры и ученые. Обратился к участникам совещания Иситибеха. Великий Моутлар выслушал мнение своих подчиненных. Одни предлагали оборудовать по всей планете подземные жилища для населения. Другие говорили о том, что нужно построить армаду космических кораблей и отправиться на поиски новой планеты, пригодной для обитания. А министр образования сказал, что лучше всего просто подчиниться воле обитателей третьего измерения. Их цивилизация существует очень давно, наука ушла далеко вперед, пусть они и решают проблему. Спасибо, друзья, я внимательно вас выслушал. А теперь я провозглашаю окончательное решение. Иситибеха обвел глазами притихших членов совета. Мы не будем зарываться под землю, не покинем нашу планету, не станем подчиняться приказам наших мудрых и великих соседей. Мы объявляем войну. Три измерения на одной территории сосуществовать не могут. С диким миром мы как-нибудь справимся, особенно если нам удастся решить проблему хруматлей. А вот ужиться с суперцивилизацией нам точно не удастся. Значит, надо заставить уйти их. Пусть они сами подыщут себе новую планету, тем более что возможностей для этого у них больше, чем у нас. Но как мы сможем победить существ, которые в своем развитии ушли на тысячи лет вперед? Подал голос министр обороны. Для начала нам нужно получить полную информацию об их цивилизации. И получить мы ее сможем, только допросив пленного. А пленником нашим станет этот змееволосый. Он обещал через 3 дня доставить нам средства от агрессивности хруматлей. Значит, нам нужно разработать способ захватить существо, обладающее способностями к телепортации. Профессор, вы должны нам в этом помочь. Я сделаю все, что в моих силах, великий Моутлар. Задача, поставленная главой планеты, оказалась очень непростой. Но профессор Мерлескин был действительно гениальным ученым. Когда-то в молодости он изучал нравы и обычаи одного древнего племени. Мариски, так они себя называли, слыли среди своих соседей великими колдунами, благодаря умению охотиться на мандрианов, гигантских животных размерами и свирепостью, не уступавших земным тиранозаврам. Охотники ловили этих хищников при помощи сетей, сплетенных из ветвей дерева гринук. И огромные ящеры, как ни старались, не могли вырваться из таких сетей. Профессор подверг тщательному анализу структуру и химический состав дерева гринук. Ничего особенного, дерево как дерево. Тогда молодой Мерлескин решил провести исследование на только что изобретенном им энергетическом спектроскопе. Отклонение напряженности электромагнитного, сильного и гравитационного полей им тоже обнаружено не было. Но один интересный факт ученый все-таки обнаружил. Прибор показал, что ветви дерева гринук обладали одним странным свойством. Они искривляли глюонные поля. А глюонные струны, как известно, представляют собой нити, которые буквально сшивают самые маленькие из всех известных элементарных частиц – кварки. В то время Мерлескину не удалось завершить исследование, его отвлекли другие проблемы. Но, получив приказ великого Моутлара, он вспомнил о своем давнем открытии. В считанные часы гениальный профессор вывел формулу взаимодействия гравитационно-пространственных полей и глюонных струн. 10 часов ушло у него на разработку устройства, способного генерировать мощное энергетическое поле, препятствующее перемещению материального тела в различных измерениях. Лучшие инженеры бурой планеты за несколько часов воплотили идею профессора в жизнь, и за час до назначенного времени Иситибехе доложили, что все приготовления к захвату пленника завершены. Совет был собран в том же составе. За стенами зала заседания был смонтирован пульт управления, который позволял накрыть глюонной сетью любой участок пространства в радиусе 50 метров. Время, назначенное посланцем третьего измерения, наступило. Участок стены, на который были устремлены взгляды членов совета, расступился, и в комнату торжественно вступил змееволосый пришелец. «Приветствую вас, друзья! Я выполнил свое обещание. Мы передадим вам средства перевоспитания хруматлей!» Прозвучал в тишине его бархатистый голос. Великий Моутлар нажал небольшую кнопку, расположенную на подлокотнике его кресла. Оператор пульта управления тут же проделал необходимые манипуляции на своем компьютере. Из потолка прямо в темя пришельца ударил тонкий золотистый луч. Змеящиеся волосы встали дыбом, и в то же мгновение тело пришельца окутал кокон из глюонных струн. Он издал пронзительный крик. Бархатистые интонации исчезли. Пришелец визжал, подобно свинье, которая наконец-то поняла, что ее ведут на убой. Члены совета с тревогой наблюдали за попытками змееволосого выбраться из кокона. Через пару минут они убедились, что ловушка Мерлескина абсолютно надежна. Визг и судорожные телодвижения пришельца не помогли ему выбраться на свободу. «Начинаем перемещение», — отдал команду профессор. Пальцы оператора забегали по клавиатуре, и кокон медленно начал перемещаться в сторону двери, соединявшей зал заседаний с коридором, который вел в комнату отдыха великого Моутлара. Именно туда было решено поместить пленника.